И пока они бьются за пальмовый лес, за верблюда или взоры рабыни, их родную Тибести, Мурзук, Гаданес, заметают пески из пустыни. Потому что пустынные ветры горды и не знают преград своей волью, рушат стены, сады засыпают, пруды отравляют белеющей солью. И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш, зеленый и старый, дико ринутся хищные стаи песков из пылающей юной Сахары. Средиземное море засыпят они, и Париж, и Москву, и Афины, и мы будем в небесные верить огни на верблюдах своих, бедуины. И когда, наконец, корабли марсиан у земного окажутся шара, то увидят сплошной золотой океан и дадут ему имя Сахара. Суэцкий канал. Стаи дней и ночей надо мной колдовали, но не знаю светлей, чем в Суэцком канале, где идут корабли не по морю, по лужам, посредине земли, караваном верблюжьим. Сколько птиц, сколько птиц здесь, на каменных скатах, голубых небылиц, голенастых, забатых. Виден ящериц рой золотисто-зеленых, словно влаги морской стынут брызги на склонах. Мы кидаем плоды на ходу арабчатам, что сидят у воды, подражая пиратам. Арабчата орут так задорно и звонко, и шипит марабут нам проклятие вдогонку. А когда на пески ночь, как коршун, посядет, задрожат огоньки впереди нас и сзади, те красней, чем коралл, эти зелени, синий, водяной карнавал в африканской пустыне. С отдаленных холмов легким ветром гонимы, бедуинских костров к нам доносятся дымы, с обвалившихся стен и изгибов канала слышен хохот гиен, завывание шакала, и в ответ пароход, звезды ночи печаля, спящей Африке шлет переливы рояль. Судан. Ах, наверное, сегодняшним утром слишком громко звучат барабаны, крокодильи, обтянутые кожей, слишком звонко взывают колдуньи на утесах Нубийского Нила, потому что сжимается сердце, лоб горяч, и глаза потемнели. И в мечтах оживленная пристань, голоса смуглолицых матросов, в пенных клочьях веселое море, а за морем ущелье Дарфура, галереи леса Кордофана и великие воды Бурну. Города, озаренные солнцем, словно клады в зеленых трущобах, а из них, как грозящие руки, минареты возносятся к небу, а на тронах из кости слоновой восседают, как древние бреды, короли и владыки Судана. Рядом с каждым, прикованный цепью, лев прищурился, голову поднял, и с усов лижет кровь человечью. Рядом с каждым играет секирой, толстогубый, с лоснящейся кожей, черный, словно душа властелина, в ярко-красной рубашке палач. Перед ними торговцы рабами свой товар горделиво проводят. Стонут люди в тяжелых колодках, и белки их сверкают на солнце. Проезжают вожди из пустыни, в их тюрбанах жемчужные нити, перья длинные страуса вьются над затылком играющих коней, и надменно проходят французы, гладко выбриты в белой одежде, в их карманах бумаги с печатью, и их завидя, владыки Судана поднимаются с тронов своих.